эти слезы вновь и вновь за свою любовь. Какой нелепый марафон, в конце лишь боли сердца стон. За что жестоко так плачу, больше не хочу. Ты меня прости, просто отпусти. Моя любовь не грешней, чем казалась, но ее у меня не осталось. Все отдала в душе, ноль на счету. Оставь мне просто ночь и пустоту. Я соберу в нее цветы и сокровенные мечты, альбом нечитанных стихов и твоих грехов. Я нашепчу туда мольбу, не полагаясь на судьбу, и попрошу всех богов за свою любовь.